Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, впервые в истории радионяни у нас будет урок литературы. Да-да-да, мы поговорим о басне. О, басни я люблю. Вороне где-то бог послал кусочек сыру, на ель ворона взгромоздясь. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Но, надеюсь, вы понимаете, что речь в этой басне Крылова на самом-то деле идет вовсе не о вороне, не о лисице, и тем более не о сыре, а о людях. О людях, о человеческих пороках. Помните мораль этой басни? Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Николай Владимирович, я все-таки не понимаю, есть ли эта басня про людей? Так зачем надо было в ней на ворону всякое наговаривать? Нехорошо. Надо было и писать прямо про людей, честно и откровенно, как в школьной стенгазете. Действительно, мы когда учились, всегда честно писали. Петька – дурак. Вовка, жадина, говядина. Простите, пожалуйста, а где это вы писали? В стенгазете? Нет, на заборе. А, на заборе. Ну, во-первых, писать на заборе нехорошо, и обзывать всякими словами тоже. А потом, если писать басни про каждого Петьку или Вовку, так это никаких сил не хватит. Но вот настоящие баснописцы знают секрет, как написать сразу про всех глупцов или жадин. Какой такой секрет? Аллегория. А, вы слышали такое слово? Писатель выводит в басне под видом хитрой лисы, жадного волка или глупой вороны людей и их пороки. Так, значит, без аллегории этой самой никак нельзя? Нет, не получится. У кого не получится, а у меня получится. И как это у тебя получится? Да очень просто. Надо такую басню придумать, чтобы в ней были прямо человеческие имена. Позвольте, но тогда же это будет уже не басня. Люди, которых вы назовете, они просто обидятся, вот и все. Ладно, чтобы никто не обиделся, я расскажу басню про нас. Про кого это про нас? А вот сейчас услышишь. Басня называется «Николай Владимирович и Алик». Ха, интересно. Можно начинать? Да, пожалуйста. Николай Владимировичу где-то бог послал кусочек сыру. На ель Николай Владимирович взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась, да призадумался, а сыр во рту держал. А на ту беду Алик близехонько бежал. А вдруг сырный дух его остановил. Наш Алик видит сыр, и сыр его пленил. Тут Алик к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с Николая Владимировича глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Как вы сегодня хорошо выглядите, Николай Владимирович! Какой у вас галстук, какой носок, и ангельский быть должен голосок!» От радости у Николая Владимировича в забу дыхание сперло, и вот на Алика приветливые слова — как Николай Владимирович каркнет во все Николая Владимировича горло, сыр выпал, с ним была Алюня такова. Восхитительно. Спасибо. Восхитительно. Вы знаете, я думаю, что со времен возникновения басни, а этот жанр появился еще до нашей эры, так вот, с тех самых времен мир не слышал ничего подобного. Да. Куда до вас знаменитому греческому баснописцу Эзопу или французу Ла Фонтену? Да рядом с тобой, дедушка Крылов, просто мальчик! А вы представляете себе, Алик, как сейчас завидует Леве такой мастер басни, как Сергей Михалков? Да, конечно. Позвольте взять у вас автограф. Да, ну ладно, пожалуйста. Смеетесь. Ладно, не обижайся. Ну, сам подумай, ну кому нужна такая басня, если те, кого надо высмеять, послушают и скажут: «А, это не про меня, это про какого-то там Алика». Верно. А надо, чтобы басня заставляла задуматься многих, а кого-то и краснеть за свои поступки. Так что пусть уж по-прежнему живут в баснях звери и птицы, и нам остается пожелать нашим слушателям не быть похожими на некоторых героев басни и крепко запомнить нашу песенку.